Глава 10. Речная королева. Пассажиры с любопытством рассматривали вновь прибывших. Один из них, высокий толстяк в полосатой фуфайке, держал большой разукрашенный ящик с изогнутой ручкой. Вспомнив музыку, которую они слышали еще на берегу, Лив догадался, что это шарманка. «Тру-ля-ля!» — воскликнул толстяк тоненьким, пронзительным голосом. «Полосатый Локки к вашим услугам, любители музыки!» Пухленькая женщина, стоявшая рядом с ним, захихикала. На ней были розовое платье и такие же перчатки. Круглое лицо обрамляли розовые кудряшки, спадающие на лоб и щеки. Одной рукой она помахала Лифу, Барди и Дейну. Другой толкнула в бок высокого худощавого мужчину с повязкой на глазу. Тот коротко кивнул. Два других пассажира играли в карты и даже не удосужились поздороваться. Оба были обриты наголо. На шеях красовались пестрые платки. Пальцы украшали многочисленные кольца, а в уши были вдеты белые клыки. Выглядели незнакомцы весьма воинственно. Еще на борту была хорошенькая молодая девушка в красивом лиловом плаще, стянутом у шеи золотистой лентой. Перчатки у нее были черные, в тон высоким сапогам. Лиловый шелковый шарф укрывал ее волосы, а длинные золотые сережки почти касались плеч. Лицо пассажирки было напудрено, губы казались алыми, как маки, глаза были жирно подведены черной тушью. Девушка бросила на друзей скучающий взгляд и повернулась к реке, вертя в руках золотистый зонтик. Лив огляделся по сторонам, желая унять нехорошее предчувствие. Но его сердце сжалось еще сильнее. Любой из пассажиров речной королевы мог оказаться олом. Они все могли быть олами. Мальчик стал подумывать, не лучше ли им было остаться на берегу. Подошел ухмыляющийся капитан. Это был невысокий, коренастый мужчина с горбатым носом и седыми волосами, заплетенными в толстую косу, свисающую с затылка, как корабельный канат. Фуражка была так низко надвинута на лоб, что глаз почти не было видно. «Добро пожаловать на борт!» «Куда вы направляетесь?» — спросил он. «У меня и моего старшего сына дела на побережье», — вежливо ответил Барда. «Да ну!» — усмехнулся капитан. «И небось важные!» Он похлопал Барду по спине и протянул раскрытую ладонь. Пока Барда отсчитывал монеты, Лив заметил, что мизинец у капитана отсутствовал, а вместо безымянного пальца был обрубок. «Небольшая ссора с гигантским червем, парень», — сказал капитан, перехватив взгляд Лифа. «Так что держись подальше от воды. Черви прямо выскакивают из реки. И чем дальше мы от берега, тем прожорливее эти твари». Он подмигнул, и толстушка в розовом нервно хохотнула. «Мой младший сын хочет сойти в Луаре», — сказал Барда, понизив голос. «Вы высадите его там, в Луаре?» Капитан скинул брови. «Нет. Боюсь, я не смогу доставить туда паренька. Мы не заходим в этот порт». Дейн раскрыл рот, но вовремя спохватился и прикусил язык. Похоже, он понял, что, по крайней мере, на время ему придется оставить свою мечту. Барда не стал спорить. «Вот и договорились. А теперь послушайте мои условия», — сказал капитан. «Во-первых, я предлагаю вам места на корабле, но за свою безопасность вы отвечаете сами. Река таит много страшных секретов, каждый здесь сам за себя. Во-вторых, мне все равно, олы вы или нет. Я перевожу олов с тем же удовольствием, что и людей, если они за это платят. Но уговор. Держите себя в руках, пока вы на борту речной королевы. Или я отправлю вас на корм червям. Я уже не раз так поступал и смогу сделать это снова. Понятно?» Лив, Барда и Дейн кивнули. Капитан усмехнулся, повернулся на каблуках и ушел. «Не волнуйтесь», — прошептала толстушка в розовом. «Он и нам сказал то же самое. Думаю, ему приходится быть осторожным. Хотя я считаю, что это уже чересчур». Капитан тем временем вернулся в рубку и уже отдавал приказы Полипину. Тот бросился исполнять поручение, раздался свисток, и пароход пришел в движение. Полосатый Локки, кряхтя, опустился на скамейку, поставил шарманку на колени и повернул ручку. Раздались резкие дребезжащие звуки. Веселая толстушка потащила своего долговязого спутника танцевать. Их каблуки ритмично стучали по деревянной палубе. Толстушка хохотала. Ее партнер оставался молчалив, как камень. Картежники продолжали свою игру. Молоденькая девушка в лиловом плаще смотрела на водную гладь, теребя золотистый зонтик. Друзья устроились на свободной скамейке. «Странная подобралась компания», — тихо произнес Барда. «Нужно быть начеку». «Верно подмечено». Они оглянулись. Девушка в лиловом плаще подошла поближе. Она все так же смотрела в другую сторону, но было очевидно, что это она заговорила. Лив прищурился, глядя на нее. Гордая посадка головы, алые губы, черные глаза, длинные серьги. Мальчик затаил дыхание, не смея поверить своим глазам. Это была Жасмин. Солнце почти закатилось за горизонт. Речная королева медленно плыла вниз по реке. Локки наскучила играть на шарманке, и он лег на скамью, закрыв глаза. Толстушка и ее спутник о чем-то тихо разговаривали. Бритоголовые картежники начали новую партию. Не подав вида, что знает Барду, Лифа и Дейна, Жасмин отошла в сторонку. Теперь она сидела в гордом одиночестве, кокетливо спрятавшись под зонтик. «Как я сразу ее не узнал?» — в 20-й раз повторил Лиф. «Откуда у нее эта одежда?» «Без сомнения, от нашего друга Стивена», — ответил Барда. «Наверное, она тоже увязла в болоте и вернулась к там, где встречаются реки. Вот как она оказалась позади нас». «Здорово придумано!» — восхитился Дейн, глядя, как Жасмин достает из маленькой дамской сумочки сушеную вишенку. «Кто теперь назовет ее дикаркой?» «Но где же ее птица?» Лив посмотрел на берег и увидел маленькую темную тень, парящую над тростником. Кри не выпускал пароход из виду. Солнце село, болотистый берег уступил место песчаному, заросли тростника сменили низкие кусты, взошла луна и тут же скрылась за тучами. Раздался свист, и речная королева остановилась. «Мы возобновим путь с первыми лучами солнца», — объявил капитан, — загремели цепи. «Это Чет», — бросил якорь. «Устраивайтесь на ночлег, друзья, и отдыхайте, но помните, ваша безопасность в ваших руках, я вам не защитник». Он вошел в каюту и захлопнул за собой дверь. Было слышно, как задвинулся засов. Наступила тишина. Только тихо журчала вода и скрипела дощатая палуба. Чет бегал по палубе, зажигая фонари, но их свет лишь чуть озарял темноту. Толстушка легла рядом со своим кавалером и закрыла глаза. Картежники встали из-за стола, вытащили из котомок походное одеяло и через минуту уже спали. Лив, Барда и Дейн скромно поужинали и тоже устроились на ночлег, завернувшись в теплые одеяла. Становилось прохладно. Лив зевнул, мерное качание парохода нагоняло на него сон. Он из последних сил боролся с дремотой. «Я подежурю, Лив», — раздался из темноты голос Барды. «Спи, но будь наготове. Боюсь, это будет длинная ночь».